Глава 9. Оставшись одна, я задумалась, а не совершила ли ошибку. Лишиться капитана гвардии опасно. Страже нужен предводитель, которого у меня нет. Да и не знаю я, кого ставить. Но и оставить его я не могла. Идиот. Решил мстить мне за своего горе-хозяина, хотя прекрасно видел, что происходит вокруг. Как разваливается графство под управлением графа-пьяницы. И этот пожар. Мы на грани разорения, людей может ожидать голод, а все из-за Вердена, которому Бертон так верно служит. Придвинув к себе еще один лист бумаги, я принялась за письмо, где честно, без жалоб и нытья, и без раболепия я описывала все, что происходит в графстве, и что происходило тогда. Я описывала сухие факты, не пытаясь обелить себя или Верда. Также расписала план по спасению графства и дальнейшего развития. Если честно, писать вот так, сухими фактами, мне было намного проще. В душе теплилась надежда, что Его Величество увидит во мне не истеричную графиню, а умную женщину, способную удержать власть на Западе. К сожалению, в истории таких женщин мало, так что от меня будут требовать больше, чем от мужчины. Это если нас оставят на этой земле и в живых. Я сложила письмо и плотно запечатала конверт, приложив к горячему воску печатку. Дернув за шнур, я дождалась, пока в кабинет войдет Аннушка. «Анна, позовите ко мне гонца», — попросила я, вновь раздражаясь медлительности и нерасторопности. Я злилась не на женщину, потратившую всю жизнь на семью графа. Я злилась на себя, потому что у меня не хватает духа сообщить Аннушке, что ее служба завершена. Ганс, наш молодой и проворный гонец, прибыл быстро. Этот парень действительно находка. Он умеет быть скрытным и осторожным, когда надо. И довольно быстрым за счет своей личной кобылы, победительницы на скачках. «Ганс, ты отправляешься в столицу», — сообщила я, передавая письмо. «И дело действительно срочное. Постарайся вернуться как можно скорее, но обязательно уточни, не решат ли отправить ответ через тебя. Как скажете, Ваше Величество. Зайди на кухню, пусть тебе соберут еду в дорогу немедленно. И сразу отправляйся». Я устало потерла лоб. «Когда-нибудь это закончится. Когда-нибудь станет немного спокойнее, чем сейчас. Просто надо немного подождать». Я вышла из кабинета, прошла по галерее и встала у перил лестницы, ведущей вниз. Там, на первом этаже, сновали люди. Кто из них будет мне верен, а кто при малейшей возможности воткнет нож в спину? Нехорошие слухи уже пошли по замку. Вряд ли только капитан знал о нашем разговоре. У замка есть уши, о которых я вечно забываю. Печально, учитывая предстоящую проверку. Любой из слуг поделится свежей сплетней о хозяйской семье. Но и мне скрывать нечего. Единственная ошибка — попытка скрыть преступление Верда. Ох, Верден! Что при жизни портил кровь, что после смерти испортишь. А ведь мы могли бы в итоге стать вполне нормальной семьей. «Ваше сиятельство, что-то случилось?» Ко мне подошел лекарь, с тревогой вглядываясь в лицо. «У вас такой вид, словно произошло что-то ужасное. Кроме того, что я уволила Бертона Максвелла?» — усмехнулась я. «Пожалуй, больше ничего не случилось». «Уволили?» У старого лекаря глаза на лоб полезли от удивления. «Я полагал, Максвелл был прекрасным капитаном. Что-то изменилось?» «Многое изменилось», — глухо откликнулась я. А Бертон потерял мое доверие. «Вы уверены, что не произошла ошибка?» — хмуро спросил Авио. «Да какие уж тут ошибки?» — фыркнула я и внимательно посмотрела на лекаря. «Скажите, с кем еще вы делились своими подозрениями на мой счет?» «Делился подозрениями? Не понимаю, о чем вы. Я не подозревал вас, миледи, но и не спросить не мог. Бертон считает, что это я отравила графа», — коротко отозвалась я. «В подробности, как именно наш бравый капитан решил меня подставить, вдаваться не буду. Впрочем, вы можете узнать у капитана. Не думаю, что он теперь будет скрывать причину». «Не касается ли это того разбойника, сидящего в замковой темнице?» — фыркнул мужчина. «А, вы уже знаете», — усмехнувшись, качнула головой. «Об этом никто не должен был знать. Но что уж теперь. Да, это касается того бедняги и моей попытки защитить графа от наказания Его Величества. От меня требовалось предоставить виновного, но Вердена я выдать не могла. и вы решили повесить вину на одного из разбойников», — усмехнулся лекарь. «Хотела», — подтвердила я. «Вот вы всю жизнь служите лекарем у высшей знати и многое видели. Скажите, как бы поступили вы?» «Я бы тоже защищал семью, миледи», — тихо произнес лекарь. «Теперь я не сомневаюсь в вашей невиновности. И, признаться, удивлен. Вы сильно рисковали, ваше сиятельство. За такое могут казнить. Поэтому Бертон уволен», — я пожала плечами. «За то, что решил дождаться королевских дознавателей и предъявить им того человека, живого». «Мне жаль», — качнул головой лекарь. «Я знал, что капитан верен его сиятельству, но не думал, что он решит мстить вам». «Это не месть, а глупость. Подумав, что я отравила мужа, капитан решил обратить внимание дознавателей на эту деталь. Якобы у меня был мотив». «Но у вас и сейчас есть мотив», — осторожно добавил мужчина. «Есть», — кивнула я, — «и, надеюсь, меня не посчитают виновной». «Если только косвенно», — развел руками лекарь. «Вы не давали яд мужу, он сам лично превысил необходимую дозу. Вы могли его уговорить, например, но это невозможно доказать». «Посмотрим», — выдохнула я. «Что же, пора искать капитану замену. Жаль, я думала, что мы сработались». Спустившись вниз, в темнице, я решила удостовериться, действительно ли того несчастного посадили. Но, дойдя до клеток, из одной из них я услышала голоса. Замерев, прислушалась. «Бертон?» «Как же так, капитан? А кто будет теперь за вас?» — растерянно пробормотал голос. «Не знаю», — устало выдохнул бывший капитан. «Может, кто-то из вас. Может, кто-то со стороны. Кэп!» «Это же графиня вас выгоняет? Значит, правдивы слухи? Она нашего графа? Того?» Тихий, едва различимый голос еще одного стражника. «Графиня», — спокойно согласился Бертон. «Кстати, из-за тех самых слухов. Вы-то откуда знаете?» «Так вся прислуга говорит», — пробубнил первый голос. «Нет, это не графиня. Я тоже сомневался и ошибся. Поэтому теперь уезжаю из поместья. Не стоит брать с меня пример и верить слухам, если хотите здесь остаться. А если не хотим? Под бабой работать? Говорят, граф скоро помрет, нами графиня будет командовать. Кэп, ты же знаешь, как оно бывает. И что, все вместе оставим работу, запад и пойдем на большую дорогу? Побираться?» — съязвил капитан. «Не говори глупости, Ганс, пока ни одного глупого приказа от графини не поступало». «Так-то граф жив и здоров был», — хекнул кто-то. «Граф уже давно не занимался делами Запада», — усмехнулся Бертон. «Все приказы обдумывала и отдавала графиня. Поверьте, мужики, если бы она решила повесить всех слуг во дворе замка, милорд был бы не против. Точнее, ему было бы плевать». Усмехнувшись, я сделала шаг вперед, выходя из тени. «А вы ждали, верно?» — усмехнулась я, глядя на стражников и бывшего капитана. Если стражники растерялись и потупили взгляд, то Бертон вел себя спокойно. Он выдержал прямой взгляд и явно не собирался объяснять, что здесь происходит. Впрочем, я и так знаю. «Ганс, зайди завтра утром за жалованием и можешь быть свободен. Никто не станет принуждать тебя служить бабе. А теперь, господин Максвелл, вы выполнили последний приказ?» «Ваше сиятельство, я не могу», — нахмурился мужчина. «Не можете?» — усмехнулась я. «Завтра вас уже здесь не будет, а королевская проверка приедет только через пару недель. Может, через неделю, если повезет». «Так какой смысл?» «Я считаю, что вы допускаете ошибку», — упрямо заявил Бертон. «Отпуская невиновного?» — фыркнула я. «И в чем моя ошибка? Думаете, он начнет трепаться в деревнях обо всем, что слышал? И... а как много он слышал, капитан?» «Он не знает, почему здесь находится, но догадывается», — устало произнес Максвелл, потирая пальцем переносицу. «Но отпуская его, вы отпустите на свободу убийцу и грабителя». «Но это уже не ваши проблемы, господин Максвелл», — улыбнулась я. «Лучше посоветуйте, кого поставить вам на замену. Кто из этих мужчин способен заменить вас?» «Хотя, для начала я обязана задать вопрос солдатам. Кто из вас готов остаться в замке?» Я боялась молчания в ответ на этот вопрос. Боялась, когда сделала шаг из темноты. А сейчас смотрю в лица людей и понимаю, что с Максвеллом я накосячила. Сначала ищут замену, только потом увольняют. В итоге я стою перед стражниками и понимаю, что все они слишком верны Максвеллу. Именно поэтому здесь всего 5 человек, не считая нас. «Завтра с утра подойдите в кабинет, выдам вам жалование», — кивнула я, принимая молчание за согласие. «Идиоты!» — едва слышно зло прошипел Бертон. «Ну что вы, господин Максвелл, они преданы вам. А преданность надо ценить. Впрочем, вы сами это прекрасно знаете», — широко ухмыльнулась я. «И раз вы отказываетесь от выполнения последнего приказа, то соберите всю стражу во дворе замка». «Будет выполнено, миледи», — хрипло произнес капитан, опуская голову. «Прекрасно», — кивнула я и прошла дальше по коридору. К клетке, в которой и находился тот бедняга, который беднягой на самом деле не был. Но и казнить его надо за те действия, которые он совершал. Я подошла к решетке и всмотрелась в тусклую камеру. На тюфяке у стены лежал человек в лохмотьях. «Сама миледи меня навестила», — хрипло спросил мужчина и каркающе рассмеялся. «Пришли посмотреть, кого казнить за чужие злодеяния хотите?» «Почему за чужие?» — усмехнулась я. «За твои злодеяния. Чужого не припишу». «Я поля не поджигал. Я не идиот». «Но при этом ты грабил, насиловал, убивал. Разве этого мало для казни? Считаешь себя невиновным?» Мне было любопытно узнать его логику. На его руках много крови, но при этом он не являлся психопатом с манией. В этом мире жестокость на каждом шагу, начиная с детей и заканчивая глубокой старостью. «Немало», — качнул головой заключенный, подходя ближе и хватаясь руками за решетку. «Такова моя жизнь, миледи». «И ни капли раскаяния», — усмехнулась я, качнув головой. «Разве это не удивительно? Я убивал только тех, кто заслуживал. Тех, у кого руки в крови. А баб наказывал. Раз мужья их не могут, раз вы, миледи, не видите. Раз больше некому». «Так ты считаешь себя выше меня? Выше короля? Выше создателя?» «Выше создателя?» — рассмеялась я. «Значит, и искупление тебе не нужно. Что же, храмовника можно не тревожить». «А как без храмовника-то?» — заключенный занервничал. «А как же грехи отпустить? Отмолить? Кому же я раскаюсь?» «Так себе раскайся», — усмехнулась я. «Ты же важнее создателя. Судьбы решаешь». Не слушая стенания, я развернулась и ушла. Пока поднималась наверх, думала, может, он и есть психопат? Разве могут разумные, психически здоровые люди убивать и не чувствовать свою вину? Я замерла на середине дороги. А ведь я тоже не имею морального права решать, кто должен жить, а кто нет. Но решаю. И не чувствую ни капли сожаления.